Глава 6. Переодевшись в униформу, убедилась, что она мне к лицу, как ни странно. Синяя с белым передником, выгодно перехватившим талию. Берта восхищенно прицокнула языком. Длинные волосы я заплела косой и заколола шпильками. Придирчиво глянула на себя. Даже мысленно примерила наряд благородной дамы и удовлетворенно кивнула. Из меня получилась бы недурственная леди, только приходится быть служанкой. Плоховато они продумывают сценарии сближения с драконами. По мне, так нужно было приехать сюда наряженной и красивой в дорогом экипаже и прикинуться, что сбилось с дороги, попросить дракона показать путь и, пока ехали бы, строить ему глазки. Тут же подумала, что план однозначно плохой, а что, если он с лёту не поведется на глазки? Вторично же к нему не явишься под предлогом, что сбилось с пути. Впрочем, тут менеджер прав. Девушки нашего мира не побрезговали бы заявиться, сказав, что хотят выказать благодарность за помощь. Берта смотрела на меня с нескрываемым любопытством. «Что-то не так?» — уточнила я на всякий случай. «Нет, все хорошо. Просто с такой внешностью, как у тебя, служанками не бывают?» «А кем же бывают?» — насторожилась я, ничегошеньки не зная об этом мире. «Ты больше похожа на леди, утонченная, ухоженная, с хорошими манерами». Я замерла, понимая, что с моей легендой Робертон накосячил. Действительно, я не сильно походила на барышню-крестьянку, которой мне следовало притворяться. «На самом деле, я просто хотела бы казаться леди. Оттого слежу за собой», — выдала первое, что подвернулось на ум. «Нет, тому, что есть у тебя, нельзя научиться служанке». Я запаниковала. «Что нужно делать, чтобы быть такой, как все?» «И каким, по-твоему, должно быть мое поведение?» — я вскинула бровь. «Даже не знаю», — она подернула плечами. «Кто-то сильно нервничает и даже пары слов связать не может, а кто-то трещит без умолку, рассказывая о себе и своей семье. Ты же уверенная в себе, будто у тебя есть какая-то цель, путь к которой тебе известен». «Тьфу ты, цель есть, дракон. Но мне совершенно не ясно, как покорять его, да и нервничаю очень. Только не показываю этого». Ведь в нашем мире принято держать себя в руках при приеме на работу. «Не выдумывай», — расплылась я в добродушной улыбке. Проницательность Берты мне была совсем не нужна. «Какая из меня леди? Я родом из небольшого отдаленного поселения. У родителей я старшая дочка, а помимо меня куча младших. Вот и решила податься в служанки, чтобы помочь поставить их на ноги». Берта кивнула, но я поняла, что она не поверила. Глянув на себя в зеркало, я чуть не застонала. Глаза подведены, ногти сделаны, волосы уложены. Действительно, какая из меня служанка? Тут зло разобрало на менеджера нашего мира и на Роберта, клерка принимающей стороны. Они-то о чем думали? Я не смогла уложить разом в голове дракона, ипотеку, ногти, а они должны были все учесть. Это их работа. Значит, у меня получилось прихорошиться. Я сделала вид, что занималась этим специально, чтобы заявиться сюда. Произнесла это самым беспечным тоном. «И неплохо получилось», — она кивнула. «Пойдем, представлю тебя остальным слугам». Она открыла дверь и вышла из комнаты. Я в отчаянии бросила на себя последний взгляд, не зная, как измениться, чтобы походить на служанку. Впрочем, уже поздно что-то менять. Да и вообще я не должна быть служанкой, а должна полюбиться дракону. Так что надо спокойнее относиться к мнению слуг. Зато буду выгодно выделяться из их массы. Берта завела меня на кухню и стала знакомить со слугами. «Матильду ты уже знаешь. Рядом с ней худенькая девушка. Это Рита. Там у окна рыженькая хохотушка. Алиса. За ней увивается вон тот коренастый парень, что выкладывает овощи из корзины. Тони. У двери хлопочет Фрэнк. Он любит таких, как ты, стройных, изящных да ухоженных. Только будь с ним осторожнее. Он настойчив и крайне смел. Не принимает отказов. Думает, что все в него влюбляются моментально. «Со мной у него нет шансов», — откликнулась я, придирчиво осматривая хорошо сложенного молодого человека, немногим старше меня. Внешние данные вполне себе ничего, так что понятно, отчего служанки тают от него. Но я тут не за тем, чтобы крутить любовь с кем ни попадя. Мне нужен дракон, даже имя у него звучное — Стивен. Только как мне его называть? Лордом? Господином? «Хозяином?» Все вначале говорят, что у Фрэнка с ними нет шансов, а потом вздыхают по нему и разрешают себя целовать, — нарушила ход моих мыслей Берта. Я нахмурилась. У них тут что, не принято беречь себя до свадьбы? Отчего такие свободные нравы? Впрочем, у слуг своя жизнь, вот пусть в ней и суетятся. Только надо все же влиться в коллектив, чтобы не быть белой вороной. К тому же задавак здесь вряд ли любят. Впрочем, я не такая, просто Берта права, у меня есть цель.